Глава 47. Счастье. Люди, когда что-либо получают по желанию своему, счастливыми называются. Так и христианин счастлив, когда имеет то, чего желает и ищет. Счастливы те люди, которые от работы или из тюрьмы, или из ссылки, или от плена освободились. Христианин счастлив, когда от грехов, которыми как узами был связан, и от рабства дьяволу освободился. Счастье для людей, что здоровое тело имеют. Христианское счастье – иметь здоровую душу. Счастливыми называются те воины, которые одерживают победу над своими врагами. Воистину счастлив тот христианин, который самого себя побеждает. За счастье почитают многие то, что им удалось врагам своим отомстить. Истинное счастье для христианина, что он врагам своим уступает и не воздает злом за зло. Еще большее счастье, когда их любит и благотворит им. Тогда-то он подлинный сын Небесного Отца, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. От Матфея 5, 44-45. Счастье для людей, что много от людей принимают и собирают. Счастлив воистину тот христианин, который от всего, что у себя имеет, уделяет ближним своим. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Добрый муж, щедро дающий, устроит дела свои на суде, так что вовек не поколеблется. Псалом 111. Счастье для людей быть богатыми и славными в этом мире. Для христианина счастье – добрыми делами богатеть и славу этого мира презирать. Счастье для людей над другими людьми господствовать и царствовать. Христианин счастлив, когда над самим собой, над плотью своей, над страстями и похотями своими господствует и царствует, и ими повелевает. Вот воистину Господин, Царь и Повелитель. Многие над людьми господствуют и царствуют, но сами рабы греха и пленники своих страстей. Воистину преславен Царь и Господин, кто страстями и похотями своими владеет. Счастье для людей – богатую трапезу поставлять и ею насыщаться. Счастье для христианина – внутри сердца своего слышать Слово Божие и тем насыщать, утешать и увеселять свою душу. Вот богатая трапеза, преславная и пресладкая христианской души вечеря. Счастлив тот из людей, кто в радости и веселье этого мира живет. Для христианина счастье, если он печаль о Боге имеет и плачет о своих грехах. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Счастье для людей, когда человек в богатом и красивом доме живет. Для христианина счастье, если он истинно внутри Церкви Божией находится, если он истинный сын Церкви, сожитель святым, присный Богу и духовный член Христов. «Блаженны живущие в доме Твоем, во веки веков восхвалят Тебя» – Псалом 83. Счастье для людей – иметь себе сильных людей защитниками и помощниками. Для христианина счастье – иметь себе Бога защитником и помощником. Блажен человек, которому защита у тебя, Боже. Блажен, кому Бог Иаковлев помощник, упование его на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, хранящего истину вовек, творящего суд обиженным, дающего пищу алчущим. Псалмы 83 и 145. Счастье для людей – быть крепкими телом и храбрыми в битве. Для христианина счастье, если он крепок душой, недвижим и неодолим в битве, бываемый от дьявола, и в искушениях, бедах и напастях, им наносимых, непреклонен. Вот крепость и великодушие христианское. Вот храбрый воин Христов. Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила. С Тобою все могу, без Тебя ничего не могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. К Филиппийцам 4:13. Возлюбленный христианин, пусть люди процветают в счастье этого мира. Ты довольно счастлив будешь, когда внутри себя будешь иметь счастье. Это и есть истинное, недвижимое и неотъемлемое счастье. Пусть люди много знают вне себя. Ты довольно счастлив, когда знаешь самого себя и внутри себя, хотя и ничего иного не знаешь. Пусть люди красуются здоровьем телесным. Ты довольно счастлив, когда здоровье душевное имеешь, хотя телом и не дужишь. Пусть люди изобилуют тленным богатством. Ты довольно счастлив, когда внутри себя благочестие и сокровища добродетелей носишь. Пусть люди хвалятся защитниками и помощниками своими. Яде имею своим защитником такого-то и такого-то князя и вельможу. Тот, где и тот муж мне помогает в бедах моих и напастях. Ты довольно счастлив, когда Бог – твой помощник и защитник. Пусть люди свободу и благородство свое показывают. Ты довольно счастлив, когда христианское благородство и душу, свободную от грехов, имеешь, хотя и работаешь на людей, или в тюрьме заключен, или в ссылку сослан, или в плену находишься. Пусть люди хвалятся, что у царя или вельможи или князя в милости. Ты весьма счастлив будешь, если у Бога, небесного царя, в милости быть сподобишься, хотя и никто из людей не будет к тебе милостив. Одного Бога милость будет для тебя больше милости всего мира. Пусть люди живут в красивых палатах и чертогах. Ты довольно счастлив, когда живешь в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, а ты – сожитель святым и присный Богу, и домашний Христа, хотя и в хижине или пещере живешь, или негде головы преклонить. Пусть люди питаются и насыщаются богатой и сладкой трапезой. Ты довольно счастлив, когда душа твоя питается и насыщается гласом Божиим и утешается небесными, святыми и духовными мыслями, хотя ради подкрепления немощи телесных вкушаешь один только хлеб с водой. Пусть люди хвалятся крепостью сил своих. Ты довольно счастлив, когда душа твоя неподвижно стоит против козни и искушений дьявольских, хотя и никакой телесной крепости не имеешь. Пусть люди ходят в шелковых и красивых одеждах. Ты довольно счастлив, когда душа твоя благодатью Христовую, верой, надеждой, любовью и прочей духовной утварью украшается, хотя и в рубище одеваешься. Пусть люди хвалятся, что с сильными и славными этого мира дружбу имеют. Ты довольно счастлив и славен, когда вошел в дружество со Христом, Сыном Божиим, имеешь общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Хотя и никого из людей другом не имеешь и прочее. Вот истинное счастье и подлинное блаженство, которого ни огонь, ни вода, ни тюрьма, ни ссылка, ни пленение, ни хитрость, ни злоба человеческая, ни смерть отнять не может. «Если Бог за нас, кто против нас?» К Римлянам 8:31. Это блаженство везде и всегда носит с собой человек, ибо внутри себя имеет. Ибо вот Царствие Божие внутри вас. От Луки 17:21. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. К Римлянам 14:17. С этим блаженством христианин и в тот век отходит, и с собой выносит его из мира этого и приносит в небесное свое Отечество, и от блаженства вечное и совершеннейшее блаженство приходит, где будет душою и телом совершенно блажен. О, воистину, настоящее христианское блаженство, воистину драгоценнейшее счастье! Какая польза человеку в мире счастливым быть, но христианского счастья не иметь? Какая польза телом здравствовать, но душу иметь расслабленную? Признак расслабленной души – злонравие. Какая польза благородством и свободой телесной хвалиться, но рабом греха и страстей быть? Всякий делающий грех есть раб греха. От Иоанна 8:34. Кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2:19. Какая польза вне себя много знать, но себя самого не знать? Бедный человек, старайся прежде познать самого себя, и тогда будешь много знать. Какая польза тленным веществом богатеть, но душой нищенствовать? Нищ тот богач, кто тленным серебром и золотом богатеет, но добродетелью нищенствует. Что пользы в богатом и красивом доме жить, но вне Дома Божьего, Церкви Святой, как извергом быть? Какая польза людьми владеть и управлять тому, кто сам собой владеть не может? Человек, научись прежде собой владеть, и тогда будешь счастливо людьми владеть. Какая польза украшать тленное тело, когда душа бессмертная обнажена и скаредным греховным рубищем прикрывается? Безумный человек, оставь смертное тело, прах, землю и пепел, а украшай бессмертную душу. И тогда будешь внутри себя иметь красоту, но истинную и нетленную, и прочее. Христианин, в этом мире общее счастье и для нечестивых, и для благочестивых, особенно для нечестивых. Кто, как ни нечестивые, более всего в мирском счастье живут? О них-то и написано. Ибо нет позора в смерти их, и продолжительности в страдании их, в трудах человеческих не участвуют и с прочими людьми не терпят наказаний. Псалом 72. Но духовное счастье свойственно одним истинным христианам. Имей истинное благочестие внутри себя, и тогда будешь иметь истинное счастье, хотя и внутри себя, но неотъемлемое и несравненно лучшее, чем мирское. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Галатам 6:16. Отсюда могут черпать утешение люди благочестивые, но в этом мире несчастные. Во-первых, немощные. Вы, страдальцы любезные, не изнемогайте вашей душой. Хотя тело ваше и тлеет, но святые души ваши исцеляются и здоровье свое получают. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Вы с нищим Лазарем страдаете здесь, но с ним и лона Авраамова наследуете. Смотрите от Луки 16:22. Во-вторых, рабы и крестьяне, подчиненные господам. Вы смиренные и кроткие овечки Христовы, оттого утешение свое черпайте, что хотя и называетесь рабами человеческими, но вы свободные люди Христовы. Телом работаете на людей, но души ваши свободны от рабства греху. Не имеете свободы и благородства, как господа ваши, но души ваши свободой и благородством христианским украшаются. Радуйтесь и веселитесь, ибо и вас ждет наследие сынов Божиих. В-третьих, нищие и убогие. Вы в скудости и убожестве, живущие рабы Христовы, не унывайте, видя других, живущих в богатстве. Оставят и они все то, что не имеют. Не убойся, когда разбогатеет человек или когда умножится слава дома его, ибо когда придет время умереть ему, не возьмет с собой всего и не сойдет с ним слава его. Псалом 42. Вы не имеете тленного золота, серебра и прочего вещества, но внутри себя носите нетленное сокровище. Тем довольны будьте. Не живете в богатых домах, но присные Богу, домашние Христовы и сожители святым. Тем довольны будьте. Носите на теле вашем рубище, но души ваши святые одеждой спасения одеваются. Не имеете благ этого мира, но сокрыто для вас благо на небесах. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Помните Христову нищету, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8-9. В-четвертых, осмеянные и поруганные миром. Вы, которые, как сор миром попираетесь, воспримите в вашем сердце слово утешения. Пусть мир делает вам, что хочет, вы Христовы. Это великая слава и похвала быть Христовым, который Господь славы. О Господе похвалится душа моя. Псалом 33. Вас высмеивает, вас унижает и ругает мир, но души ваши честны для Бога. Вас осуждает мир, но оправдает вас Бог. Вас проклинает мир, но благословляет вас Бог. Они проклянут, ты же благословишь. Псалом 108. Вас отвергает мир как непотребных, но принимает Бог. Боже, к хвале моей не будь безмолвен, ибо уста грешников и уста льстивые отверзлись против меня, наговорили на меня языком льстивым и словами ненависти окружили меня, и вооружились на меня без причины. Вместо того, чтобы любить меня, они лгали на меня, а я молился. Псалом 108. Помните, что Христос – глава наша и Господь славы. Презрен, унижен, высмеян и поруган был злым миром. Раб не больше господина своего. От Иоанна 13:16. Если хозяина дома назвали Виельзевулом, не тем ли более домашних его? От Матфея 10:25. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. В-пятых, сидящие в тюрьме. Вы, возлюбленные страдальцы Христовы, претерпите страдания. Тело ваше заключено, но дух ваш свободен. Руки и ноги ваши связаны, но души ваши святые разрешены благодатью Христовою. Света солнечного не видите, но свет божественный внутри просвещает вас. В тюрьме заключены вы, но небо открыто вам. Не имеете утешения этого мира, но благодать Божия внутри утешает вас. Помните, о сострадальцы и сопричастники, мученикам и исповедникам Христовым, что Христос, Господь наш, был связан из-за грехов наших. После этой темницы воцаритесь со Христом, с которым страдаете. С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. К Римлянам 8, 17 и 18. В-шестых, находящиеся в ссылке. Вы, изгнанники и странники, поминайте слово Христово. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. От Матфея 19, 29. Отлучены вы от дома своего, от отца и прочих своих любезных родственников и друзей, но от Бога и дома Его святого не отлучены. Оставили они вас, но Бог вас не оставил. Он и в изгнании вашем с вами, и Он для вас все. Помните и то, что для благочестивых душ, живущих в этом мире, любое место – ссылка. Они в этом мире находятся, так как некогда иудеи в плену вавилонском, которые, помни Сион, свое отечество, там сидели и плакали. Псалом 136. Так и всякая благочестивая душа в этом мире, как на реках вавилонских, сидит и плачет, вспоминая любезное свое небесное отечество и горний Иерусалим. Нет благочестивой душе в этом мире истинного дома и отечества, но везде изгнание и ссылка. Потерпите, возлюбленные, и подождите, пока Господь вас из этого мира, как из Вавилона, в горний Иерусалим позовет. Тогда увидите дом ваш и отечество ваше, но уже небесное, вечное, блаженное. И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. От Иоанна 16, 22. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки влечешь южным ветром. Псалом 125. В-седьмых, все благочестивые, как-либо страждущие, возведите сердечные очи ваши в обители Небесного Отца, и рассмотрите тех жителей святых. Никого не увидите, кто бы туда скорбным путем не пришел. И услышите оттуда голос, о них свидетельствующий. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служит Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 7, с 14 по 17. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Петра 4, 15 и 16.